Проверка, произведенная на следующий день, показала, что от перегрева двигатель не пострадал. Дочитывать письмо до конца Олег не стал, пробежав оставшийся текст по диагонали. Там Киякин рассыпался в благодарностях, зазывал в гости и грозился крепко отдариться. Олег вышел на веранду. Курильщики переглянулись и задымили еще сильнее, словно хотели затеряться в клубах дыма. «Объяснение есть», — махнул боярин перед собой только что прочитанным письмом, попутно отгоняя дым от своего лица. «Пока что одни только версии. Раньше ничего подобного не происходило», — осторожно отозвался Густавсон. «Давление, давление и скорость потока, что собственно в нашем случае одно и то же», — экспрессивно вмешался Усальцев, нетерпеливо ерзая в кресле. «Угу, а теперь объясните понятнее». Так сказать, для курсантов первого года обучения Олег пододвинул к себе свободное кресло, вытащив его из зоны активного задымления. «По сути, наш двигатель – это чуть сплющенный конус с разгонными контурами и концевым соплом. Каждый такой контур, в теории, процентов на 40-60 разгоняет входящий в него поток воздуха. Это в теории, а на практике все на порядок сложнее. Воздух внутри контура разгоняется неравномерно. В середине скорость гораздо ниже, чем в тех слоях, которые ближе к поверхности контура. Каждый следующий контур, при его равной ширине с первым, дает заметно меньшее ускорение, так как начинает работать время разгона. Скорость потока увеличивается, и контур не успевает разогнать всю массу воздуха. Поэтому мы их делаем шире, а потом и по мощности начинаем снижать, так как упираемся в геометрические размеры сужающегося конуса. Грубо говоря, в полный период работает только 4 первых контура, вторая четверка работает на полупериод, а выходные и четвертинкой обходится. Это в нашем катерном варианте. У Киякина движок попроще. 6 контуров, и жерло в половину меньше. Выпалив все сведения, Усальцев заполошно похлопал себя по карманам и как-то очень быстро прикурил новую сигарету. Зараза. Так, это глубокомысленное замечание Олег растянул так надолго, как только смог. Поправьте меня, если я сейчас в чем-то ошибусь. У меня получается следующая картина. Грузовой дирижабль купца Киякина мы дополнили своим экспериментальным двигателем. Этакой небольшой штучкой, можно сказать, малышом. 6 контуров, и с жерлом в пару раз поменьше. Кстати, уточните-ка, Игорь Семенович, в половину меньше. Это вы так про площадь сечения жерла сказали, или про какие-то иные размеры? Про площадь. Конечно же, попытался улыбнуться техномаг, но лучше бы ему это было не делать. Неожиданно официальное обращение и явный сарказм молодого боярина выбили его из колеи, и улыбка получилась некрасивой. Ну, хоть так, тем не менее, продолжу. Судя по письму, потрудился наш малыш изрядно. Вытянул из потока встречного ветра дирижабль с грузом, да еще и с многотонным довеском льда. Вот ведь какой шустрый малышонок оказался, чистый Геркулес. А теперь подскажите ко мне, что это я тут на чертежах наблюдаю, на задних подкрылках нашего малепусенького катерка, с полезной нагрузкой в 2 тонны, не пару ли старших братьев того двигателя малыша, который чуть ли не в одно лицо грузовой дирижабль против ветра тянул? Нет, конечно, что и говорить, старшие братья у вас хороши, просто чудо-богатыри. По мне, так любой из них наш катер одним пинком за горизонт со свистом запулит. Но тем не менее, что они тут делают? Последние слова Олег четко разделил паузами и постарался произнести их как можно более бесстрастным голосом. Знал бы кто, как ему сейчас хотелось орать и топать ногами, стучать кулаком по столу, но нет, нельзя, по статусу не положено. Позвольте мне, в бой вступила тяжелая артиллерия, в лице уважаемого Густавсона Рудольфа Генриховича, если говорить совсем коротко, то от нас с вами ждут подвига. На это мне не просто намекнули, а сказали практически открытым текстом. Кто и как, это вам обоим знать не стоит, просто поверьте мне на слово. Из хорошего, на изготовление опытного экземпляра, который мы должны успеть показать к началу гонок, нам отпустят любые имеющиеся в наличии позиции напрямую с имперских складов. Соответствующий документ я получил, но предупреждаю сразу, все пойдет под мой подотсчет и выдаваться будет под мою подпись. Задача минимум, мы должны сами долететь до Новой Москвы и показать себя, как перспективный прототип дирижабля будущего. Задача максимум, надо принять участие в гонке и добраться до финиша. А у меня невольно возникает несколько вопросов. Начнем с того, Как мы будем оплачивать надвигающееся изобилие, и кстати, в чем оно может быть выражено? Не менее интересно было бы знать, кто и зачем пытается установить над нами пусть и косвенный, но контроль. Может, вы и не заметили, но нам уже начали ставить задачи и диктовать условия. Пока задачи совпадают. Пока. А дальше, все вопросы Олег разом решил не вываливать. Хотя предложение неведомого благодетеля ему живо напомнило дары донайцев. Стоит только запустить к себе в огород троянского коня, так потом и сам не заметишь, как вся морковь в нем уже не твоя станет. Меня заверили, что даже в случае выполнения минимальной задачи от нас никакой оплаты не потребуется, начав что-то понимать, уже менее уверенно ответил Рудольф Генрихович. Совсем никакой, чуть насмешливо поинтересовался Олег. Наш неведомый благодетель не захочет узнать, что мы такого необычного применили в своей конструкции, не попросит поделиться некоторыми секретами, или может он осчастливит нас государственным заказом. Я не против заказа, предостерегающе поднял Олег руку, заметив, как вскинулись партнеры, но, на наших условиях, очень не хочется, знаете ли, превращаться в бездушный штамп, выпускающий год от года одно и то же. Помнится, не так давно вы сами нам и рассказывали, что ваши знакомые заводчики даже оснастку побоялись заменить, чтобы сформировавшееся производство не нарушить. Это с их-то объемами и возможностями. Поэтому давайте-ка на берегу договоримся о планах на будущее. Честно скажу, мне не хочется однообразия. Пусть и сытого, да и не с нашими сарайчиками в конкуренцию играть. Стоит какой-то из серьезных верфей освоить то же самое, что делаем мы. Как нас тут же сметут, словно пешку с шахматной доски, и не заметит. Поэтому мы должны все время идти на шаг впереди. Причем, не в мелочах, а в интересных, принципиальных решениях. В каком-то смысле, это авантюра, неуверенно пробормотал Густавсон. Вас пугает это слово? Лично я ничего страшного и тем более ругательного в нем не вижу. Риск есть, да, он всегда присутствует. При любом начинании. Сомнительную часть авантюры мы постараемся избежать, используя трезвый расчет. С другой стороны, хочу напомнить вам, что именно авантюристы знамениты своими сказочными победами и удачами. Поэтому стоит еще раз все проанализировать и сделать ставку на самые совершенные, пусть и эксклюзивные модели. Предполагаю, что и раскупать их будут совсем не по тем ценам, по каким возьмут унылую штамповку. Олег с трудом удержался, чтобы не встать с кресла и не начать помогать себе руками, жестикулируя при разговоре. Уж что-что, а манеру поведения в него наставники вбили серьезно. Что-то рациональное в этом есть. От себя могу лишь добавить, что разницу между новым типовым армейским дирижаблем и тем, который выпущен лет 20 назад, заметит только специалист. Существенных отличий мало. Чуть мощнее двигатели, чуть лучше приборы. Да гондола, пожалуй, стало попросторней, зато в части маготехники чистая лафа, ни одного изменения за 20 лет. Один раз Магимы выучил и, считай, на всю жизнь хватит, Усыльцев потеребил себя за кончик носа, попытавшись задуматься, но его живой характер превозобладал в очередной раз. Может, вы считаете, что у нас там все настолько совершенно и изменения только во вред пойдут? Нет, и еще раз нет. Можем прямо сейчас к итальянской Суизе сходить. Я вам на ней такие решения покажу, что закачаетесь. Да ради изучения одного только селектора энергоканалов стоило за ее ремонт браться. До гениальности простая и изящная вещь. Представьте себе, что на обычной итальянской прогулочной лоханке магическая составляющая выполнена намного совершеннее, чем на боевом судне. Про управление я даже не говорю. Принципиально иной уровень. Никаких тебе рычагов, задвижек и постоянного ора в переговорные трубы. В полете достаточно двух человек, а то и одного. Работа остальной команды потребуется только на взлете и посадке. Замечательно. К этому вопросу мы обязательно вернемся, но сейчас мне бы хотелось услышать объяснение про необходимость установки на наш катер сразу двух дополнительных магодвигателей явно избыточной мощности. Олег уставился на компаньонов, которые с трудом удержались на этот раз от привычного им переглядывания. Ну, если совсем коротко, то мы собираемся поставить новый рекорд скорости для дирижаблей. Хотя, может, и не совсем для дирижаблей. Туманно и непонятно высказался Усальцев, не дождавшись отклика от Густавсона. При полной загрузке наш катер окажется процентов на 50 тяжелее воздуха, буркнул в стол Рудольф Генрихович, из-под лобья наблюдая за удивлением молодого боярина, Благодаря почти что плоскому днищу и избыточному весу он сможет приземляться прямо на поле. Для этого у него и появились выпускные штанги с колесами. Господи, эти люди называют меня авантюристом. Спустя несколько секунд обескураженно отозвался Олег, глядя в безмолвный потолок веранды и воздевая перед собой руки. Академия гудела, словно потревоженный улей. Наставники с ног сбились, третируя курсантов из-за любой мелочи и разрываясь между чаяниями по увеличению времени строевой подготовки и приданию курсантам бравого, цветущего вида. Строевые смотры проходили по два раза в день, и с каждым разом на них присутствовало все больше и больше офицеров. Особого секрета из всего происходящего никто не делал. На бал первокурсников, посвященный окончанию учебного года, пожелал прибыть сам государь-император. Случай более чем небывалый. В академии к высочайшему визиту готовились, но ожидали его величества к выпускному балу старшего курса, который назначен был на две недели позже. А тут, на тебе, что называется, не ждали, не гадали. Втайне курсанты надеялись, что государь не просто так решил к ним пожаловать. Гриша Артемьев, так тот и вовсе про награды предположение высказал, но тут же скис, поглядев на поморщившееся лицо всезнающего старосты. Обычно Игорь Шувалов всегда был в курсе того, что и как руководство академии планирует в отношении своих курсантов. Раз морщится, значит ничего похожего руководство не надумало. Иначе он бы просто отмолчался, загадочно улыбаясь. В утро знаменательного дня Олегу не здоровилось. Оксана с Пелагеей чуть было скандал не устроили, настаивая на вызове доктора. Пришлось прикрикнуть на них, пообещав отправить обеих обратно в Касимов, если не уймутся. Олег дважды пытался подняться, но каждый раз вновь укладывался в постель, пережидая, пока перед глазами не перестанут мельтешить черные мушки и не пройдет шум в ушах. Более-менее он оклемался только к обеду. Наскоро перекусив, начал наряжаться в идеально отутюженный парадный мундир. Девицы хоть и для другого им наняты, но и работу горничных не понаслышке знают, да и выполняют ее на совесть. После их появления в недавно отремонтированной квартире тут все заблестело и засверкало, а уж окна так оказались отмыты, что в них на дню не по разу птицы стукаются, не замечая стекол. В академию Олег приехал заранее, пополнив собой общество таких же бесцельно слоняющихся курсантов. Видно, ни одному ему было строго-настрого наказано не садиться никуда, во избежание помятости мундира и нарушения идеальной линии брючных стрелок. Ожидания немного разбавили музыканты оркестра, устроившиеся в танцевальном зале. Немного поскрипев и попеликов, настраиваясь, они неожиданно бодро грянули какую-то новую мазурку, впрочем, так и не доиграв ее до конца. Олег даже попытался похлопать, как и некоторые другие, но быстро прекратил, подосадовав на белоснежные шелковые перчатки, сделавшие аплодисменты невыразительными. Оживление среди курсантов наступило с прибытием смолянок. Словно невзначай, все молодые люди потянулись к лестнице, прекрасно зная, что комнаты их гостям отведены на втором этаже, очень удачно отведены, стоит заметить. Выйдя из своих комнат на балкон, воспитанницы могут и на построение курсантов посмотреть, и речь императора послушать, а потом и во второй зал спуститься, где собственно и состоится бал. Каждая группа смолянок, возглавляемая наставницей, заходила в широко раскрытые двери парами. Продефилировав по фойе, девушки, как призрачные сильфиды, легко и бесшумно поднимались по лестнице, словно в белом облачке утопая в воздушных юбках. И ведь ни одна ни на мгновение глазки не подняла, чтобы удовлетворить извечное женское любопытство и оценить впечатление, вызванное их появлением. Легкая поступь, идеально прямые спины, колышущиеся в такт ленты, свисающие со шляпок на оголенные плечи. Ни один Олег шумно взглотнул слюну, забывшись. Зрелище, однако, а какой аромат в воздухе витает. Покрутив головами, чтобы избавиться от наваждения, курсанты даже не вдруг заговорили. Пара уж совсем завороженных опомнилась только после дружеских тычков, вернувших их на грешную землю. Сильно, одним словом, оценил Гриша Артемьев прохождение воспитанниц, и курсанты разом зашумели, обсуждая увиденное. Чувствовалось, что гости из Смольного к балу подготовились основательно. Некоторых знакомых девушек не сразу и узнаешь, так они похорошели и изменились к сегодняшнему празднику. Между тем в фойе появились наставники и офицеры из руководства академии. Цепкими взглядами пробежавшись по курсантам, они устранили у них мелкие недостатки во внешнем виде. В основном замечания касались сморщенных перчаток и чуть более свободных узлов галстука, чем положено. Еще настороженный взгляд наставников постоянно спотыкался о прическу Артемьева. Вот уж кого природа раскудрявила, не поскупилась. А ведь наверняка он сегодняшнюю ночь провел, еще с вечера уложив влажные расчесанные волосы под специальную сеточку. Впрочем, это ему мало помогло. Понемногу суета приняла организованный порядок, и первые прозвучавшие команды никого уже не застали врасплох. Быстро и четко выстраиваясь в колонну по четыре, курсанты плотными коробками заходили в зал. Прозвучали фанфары, и в зале появился император со свитой. Доклад начальника академии. Привычный набор команд, речь самого государя, и награждение. Награждение, всколыхнувшийся было строй курсантов огорченно выдохнул. Награждали наставников. Первым вызвали Зиновия Германовича, наставника их группы. Император зачитал короткий текст и приколол награду к груди преподавателя. Защелкали фотоаппараты, засверкали блицы, и прежде, чем Олег успел проморгаться, раздался шепот Артемьева. «Ох ты, Зиновию Владимира дали, третьей степени». Наставнику второй группы перепало поменьше, всего лишь Станислав второй степени. Ну так, у него и нет такого иконостаса на груди, как у Зиновия Германовича. Иерархия наград в империи никуда не девалась. Заранее отвернувшись от вспышек, Олег принялся рассматривать балконы хорошеньких девушек на нем. Со многими он уже был знаком и пытался разглядеть, где и кто из них стоит. Отвлек его сильный толчок в спину. Стоящий в переднем ряду курсант уже вышел из строя, освобождая ему проход. «Иди на награждение», — громко прошипел Шувалов, жутко недовольный его задержкой. На автомате выполняя все необходимые действия, Олег на деревянных ногах добрался до возвышения, где проводились награждения. Как потом не пытался Олег вспомнить, что с ним было, все оказывалось не слишком удачно. Вот он видит перед собой императора, тот ему что-то говорит, он на автомате отвечает. Шум в ушах, радужные пятна в глазах, блеск вспышек. Император снова что-то ему говорит, и вот он уже идет к своему месту, почувствовав перед этим легкий шлепок по плечу. В себя Олег пришел не быстро. Процедура награждения уже развернулась вовсю. Два нестарых генерала из государевой свиты, сменив императора, ловко опустошали запасы подносов, покрытых бордовым бархатом. Курсанты, возвращающиеся в строй, щеголяли золотыми медалями за храбрость. «Да дай же ты посмотреть-то!» — услышал Олег за спиной сердитый шепот Гришки Артемьева, тянувшего у него что-то из рук. «Ух ты!» — кортик с клюквой надписью. «Что там?» — услышал Олег чей-то вопрос со стороны, адресованный скорее всего к Артемьеву. Аня четвертая, с храбростью радостным шепотом разнес Грише весть по всей своей группе. Полученный из рук императора наградной кортик был очень необычной наградой. С виду — наградное оружие, а на самом деле, императорский орден святой Анны четвертой степени, красный финифтяный крест, в золотом поле, заключенном в красном же финифтяном кругу, над крестом золотая корона, знак сей прикрепляется к военной шпаге, сабле, полусабле, палашу, кортику. При награждении он им за военные подвиги присовокупляется на эфесе надпись «За храбрость». Орден СВ Анны четвертой степени не снимается и при высших степенях Онова. История Аннинского наградного оружия восходит к годам старой истории, когда будущий российский император Павел I награждал орденом Анны своих приближенных без ведома своей матери, императрицы Екатерины II. Чтобы императрица не увидела знаков ордена, он велел сделать их маленькими и крепить на внутренней стороне эфеса шпаги. Исторический анекдот свидетельствует, что когда один из награжденных доложил Екатерине II о новом типе ордена, то она обратила все в шутку и решила не замечать проделки сына. После занятия российского престола Павел I сохранил знак на оружие, как третью степень государственного ордена святой Анны. В 1815 году сын Павла I, Александр I, добавил еще одну градацию – сместив аннинское оружие в четвертую степень. Награждения закончились. Ценнейшие напутственные слова прозвучали. В обратном порядке курсанты прогорцевали по залу. И наконец-то прозвучали долгожданные слова. Вольно курсантам заняться подготовкой к балу. Через 10 минут прибыть в танцевальный зал. Всем разойтись. Добравшись до своего шкафчика, Олег поменял перчатки, на всякий случай сменил все еще чистый носовой платок, и чисто иллюзорно обновил аромат туалетной воды, едва притрагиваясь к себе подушечками чуть смоченных пальцев. Он уже совсем было собрался уходить, но в последний момент удержал сам себя от того, чтобы захлопнуть дверцу шкафчика. Чуть было без кортика не ушел. «Олег Игоревич, решила первой поздравить вас с офицерством. Знакомая Олегу княжна Ватбольская и ее подруга Елизавета Осинина встретили боярина перед входом в танцевальный зал. Дамы, Олег решил чуть позже разобраться с поздравлениями, а пока предложил сопроводить обеих барышень на бал, чтобы не создавать перед дверями столпотворение. Итак, что за офицерство вы мне предположили? Подхватив обеих девушек, он отвел их в одну из свободных ниш зала, где можно было спокойно разговаривать. Елизавета Станиславовна, мне кажется, что наш герой не притворяется, как вы считаете? Княжна чуть наклонила прелестное личико, чтобы видеть свою подругу. Полностью с вами согласна, Дарья Сергеевна. На его лицедейство моих малых способностей вполне достаточно, чтобы уверенно определить его удивление. С улыбкой прощебетала Осинина Елизавета, позволяя лишний раз полюбоваться живостью ее лица. Придется в очередной раз продемонстрировать преимущество классического образования, представленного в Смольном, перед его урезанным армейским аналогом академии, притворно вздохнула княжна, волнующе сыграв переливами ткани на лифе. Начнем с наводящего вопроса. Знаете ли вы, Олег Игоревич, что Анна четвертой степени считается начальным орденом младшего офицерского состава? Умеете вы вопросы задавать, Дарья Сергеевна? На них даже отвечать неловко. Каюсь, те бумаги, что мне вместе с наградой дали, я еще не смотрел. Постарался удержать лицо Олег, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. А он еще и императора не слушал. Я с собой театральный ларнет прихватила, наябедничала Елизавета и вытащила из редикюля миниатюрный бинокль на ручке, продемонстрировав его собеседникам, очень хорошо видела, что наш офицер даже окончания поздравительной речи не заметил. Не толкни его, Свицкие, так и остался бы стоять около государя. ХММ, а не поговорить ли нам о танцах? Чувствуя себя обязанным за столь волнующие подробности, хочу сразу уточнить, что в настоящий момент я абсолютно свободен, поэтому можете мной располагать, в случае необходимости. Несколько неуклюже вывернулся Олег, поспешно меняя тему разговора. Пусть так, величественно кивнула княжна головой, непостижимым образом давая понять, что их разговор отложен, но не закончен. На самом деле, вы мне можете оказать существенную услугу. Не делайте испуганное лицо. Считайте, что вы меня ангажировали на два танца. Я вас запишу на первый вальс, и, пожалуй, да, на мазурку. Олег сначала заметил, как вскинулись брови на живеньком лице Елизаветы, а потом и сам сообразил, что он только что услышал. Бал, несмотря на всю его непредсказуемость и веселье, мероприятие серьезное и статусное. Порядок танцев на нем строго прописан. Первым идет вальс, затем кадрили. После четвертой кадрили и мелких танцев следует мазурка. Это уже особый танец. Он, как и кадриль, у всех дам расписан заранее, и каждый кавалер, каждая дама знают, когда и с кем они его танцуют. Стоит отметить, что среди всех танцев мазурка и котельон являются наиболее важными приглашениями на балу. Причина проста. После мазурки кавалер ведет даму к столу на ужин, где можно будет пообщаться, пофлиртовать и даже признаться в любви. А я записываю вас на первую кадриль или на котельон, добила Олега Елизавета. После ужина всегда танцуют котельон. К нему выносят большие короба с цветами. Кавалеры разбирают букеты и подносят их своим дамам. После всего этого дирижер бала и его помощники на шпагах вносят множество разноцветных лент. Кавалеры, разобрав ленты, подносят их своим избранницам, и те надевают через плечо одну ленту на другую. И у меня еще одна, совсем небольшая просьба к вам, Олег Игоревич. Вы как-то представляли нас с княжной своему другу, говорили еще, что он замечательный пилот МБК. Елизавета Станиславовна отняла от глаз ларнет. Хочу заметить, что кроме его достоинств пилота, он еще и преизрядно вальсирует. Не сочли бы вы за труд? Сию же секунду поинтересуюсь, понятливо отозвался Олег. Вы его где заметили? Напротив нас, у третьей колонны стоит группа из четырех курсантов, словно опытный корректировщик, без запинки выдала Елизавета координаты цели. Ну, и зачем он нам нужен? Елизавета, убедившись, что Олег отошел, и никто их не слышит, повернулась к княжне. Ты не поверишь, но у меня чисто житейский интерес. Позавчера к нам неожиданно нагрянули две мои тетушки. Им надоело сидеть в имении, и они решили в столице развеяться. В результате, вчера у меня был неудачный вечер. Оказывается, этим болтушкам не о чем поговорить в салонах, которые они посещают с упорством, достойным лучшего применения. Они расстроились и целый вечер сидели с кислыми минами, а я должна была их развлекать. Зато теперь представь, сколько тем для разговора у них появится, когда я им расскажу про императора, про бал, курсанта-орденоносца, его подвиги и мои танцы с ним. Да я на целую неделю стану самой любимой в мире племянницей, пока они себе напрочь языки не смазалит. Во время рассказа княжна чуть заметно обмахивалась веером, до этого висевшим у нее на руке. Безумно дорогой старинный костяной веер, с изящной инкрустацией и украшениями, кроме прочих его достоинств, обладал интересной особенностью. Он блокировал любые попытки магической прослушки, когда его раскрывали. Очень интересный артефакт, на который Елизавета давно засматривалась. Родовой. И, тоненько пропищала Елизавета Станиславовна, заходясь смехом и в свою очередь прикрываясь веером, представляешь, какую пищу для размышлений ты сейчас всем вбросила. Люди-то вокруг черт те, что себе вообразят, а тут тетушки. Ой, не могу. А уж как парня-то мы напугали. Он же от нас чуть не бегом к Астафьеву рванул. Ну, спасибо, подруга. Давно я так не веселилась. Хотя по мне, так паренек-то неплох. А, тот еще кобелек. Не набегался пока. Несколько сердито отозвалась княжна, чуть хриплым голосом. Опа, оказывается, нашу княжну простые курсанты начали интересовать. Ой-ой, это что же в мире-то творится? Весело запричитала Елизавета, подначивая подругу. Лишнее говоришь, строго отрезала Дарья, складывая веер и уже с улыбкой поворачиваясь к подходившим курсантам. Пока Ян Астафьев и Елизавета обменивались поклонами, расшаркиванием и обменом обязательных фраз, княжна с Олегом не спеша пошли через зал. Со стороны все выглядело так, словно Олег прогуливается с Дарьей Сергеевной в поисках знакомых, время от времени раскланиваясь с кем-то из них на ходу. На самом деле вела княжна, и у нее точно была какая-то цель. Подозрения Олега подтвердились, когда они достигли середины зала. Точно угадав первые ноты, Дарья Сергеевна закинула свою руку Олегу на плечо, и они оказались первой парой, открывшей бал. Закружившиеся огни и мельтешение лиц не помешали Олегу в какой-то момент разглядеть императора. На мгновение ему показалось, что тот с одобрительной улыбкой наблюдает за их парой, чуть заметно прищурившись. Однако, парой секунд позже он был уже не так в этом уверен. Государь просто оглядывал зал, и даже краем уха слушал кого-то из свиты. «А скажите-ка мне, Олег Игоревич, вам ранее не доводилось с государем нашим лично встречаться?» — неожиданно задала вопрос княжна во время медленного тура вальса. «Представлялся по причине вступления в права главы рода», — после секундной паузы ответил Олег, сообразив, что скрывать такую информацию бесполезно, а врать опасно, был удостоен непродолжительной беседы. «Вот даже как, значит, мне не показалось. Интересно, он на нашу пару посмотрел, как-то очень по-доброму, и думаю, не я тому причиной», — негромко поделилась княжна своими наблюдениями, и, откинув голову, закружилась в следующем туре вальса, то ли задумавшись, то ли отдавшись танцу. «Должна сказать вам, Олег Игоревич, что у вас сейчас наблюдается очень интересный момент. Имея вы достаточную протекцию при дворе и некоторые связи, то вполне могли бы и родовые земли себе дополнительно к награде выхлопотать», — как бы между прочим произнесла княжна в ничего не значащем разговоре, который они затеяли во время ужина, оттанцевав мазурку. Елизавета Станиславовна делала вид, что происходящий разговор ее нисколько не интересует, и она наблюдает за Астафьевым, которого девушки услали добывать пирожные и фрукты. «Попробую догадаться, такую помощь наверняка может оказать и ваш клан, не так ли?» — чуть сыграл скулами Олег, чего-то подобного и ожидая от сегодняшнего вечера. «Ну не может просто так целая княжна позволить себе тратить время на него. Не пара они, явно не пара, наш клан. А позвольте поинтересоваться, Олег Игоревич», — в свою очередь затвердела лицом княжна, — «как вы себя оцениваете, как боец?» «В смысле?» — не понял Олег вопроса. «Может быть, вы сильны в единоборствах, стреляете хорошо, холодным оружием владеете серьезно, имеете практику магических поединков с опытными соперниками?» — глядя в сторону, начала перечислять Дарья Сергеевна. «Ни в коем случае», — тут же открестился Олег, — «в этом вопросе я достаточно самокритичен и даже в середнячкам себя не отношу». «Тогда зачем вы меня обидели своим предположением? Узнайте подробнее как-нибудь на досуге информацию про клан Белозерских, к которому мы относимся. Я же не враг вам, и прекрасно понимаю, что в наш клан вы вряд ли когда попадете. А если и попадете, то ненадолго». Княжна взяла бокал с розовым анжуйским и, покачивая его в руке, полюбовалась игрой напитка. В клане Белозерских собраны очень сильные бойцы, и решение вопросов поединками там считается нормой. Не глядя на собеседников, вставила свой комментарий Елизавета Станиславовна: «Или вы все еще гадаете, почему мы сегодня вместе?» Олег готов был поклясться, что на долю секунды на живом лице Елизаветы промелькнула откровенная смешинка, но только на мгновение, а потом она стала все той же благожелательной девушкой, наслаждавшейся балом и разговором. «Особо не гадаю, мы просто удобны друг другу. Я сегодня выполняю роль калифа на час, этакая яркая звездочка, которая на какой-то момент стала модной, и в то же время разумен, ибо имею понимание мезальянса, можно сказать, громоотвод от нежелательных встреч. Вы мне тоже крайне подходите. При вашем положении, и что уж тут скрывать, изрядной красоте, я чувствую себя защищенным от большинства поползновений особо шустрых претенденток, которые иначе меня сегодня бы прилично замучили». Конец фразы Олег проговорил совсем неуверенно. Девушки не посчитали нужным скрывать свое удивление, выслушивая его соображения, а под конец так и вовсе залились колокольчиками звонкого серебристого смеха, обращая на себя внимание окружающих. «Ой, Дашенька, я чувствую себя старухой-интриганкой, маркизой де Помпадур, не меньше», вдоволь насмеявшись, заявила Елизавета, вытирая слезы. «Тогда я Екатерина Медичи», вторила ей княжна, усиленно обмахиваясь веером. «В общем так, Олег Игоревич, в наказание за то, что вы заставили нас вести себя неприлично, идите и добывайте нам торт с вишнями, шоколадный, его только что принесли к столику у входа, и без двух кусков для каждой из нас не возвращайтесь, ибо ви есть жуткие сластены», передразнила она свою наставницу немку, с которой курсанты были заочно знакомы по рассказам девушек. «Ох, чувствую, что этот торт на завтрашней тренировке мне боком выйдет», застонала, забеспокоилась княжна, будучи не в силах отказаться от искушения. Ленту, полученную после котельона, Олег все же после раздумий подарил княжне. С ней-то уж точно мезальянс получается, а вот с Елизаветой Станиславовной, кто его знает. На следующее утро Оксана с Пелагеей вызвали доктора, наплевав на все более ранние запреты и угрозы боярина. Он сам возражать не мог, боролся со слабостью и проваливался в тяжелый сон, больше всего напоминающий обморок. Нервное истощение, вынес заключение из кулап, после обстукивания, прослушивания, задирания век и помятия больного, поить микстурой, кормить легкой едой и никаких, вы слышите, никаких физических нагрузок в течение недели, последние слова доктор произнес почему-то повернувшись к горничным, которые, выстроившись рядочком у стены, потупили глазки в пол и теребили уголки передников в руках. После ухода врача они засуетились, взбивая подушки, готовя бульоны и разыскивая фланелевую пижаму, засунутую неизвестно куда при переезде. Через 3 дня Олег сбежал на верфи. Глава 11. Отставной прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, Озеров Сергей Сергеевич, проснулся рано. Не спалось на новом месте, хоть убей. Частично виной тому был новый дом. Не устоялся еще свежепостроенный сруб, не дал усадку, оттого и жил своей жизнью. То углами заскрипит, то каким-то из бревен заворочается, приминая им паклю и поудобнее устраиваясь на долгие годы. Целый час промаялся прапорщик, норовя заснуть еще раз. Когда утренняя хмарь за окном сменилась первыми веселыми лучами весеннего солнышка, Озеров не выдержал. Стряхнув с себя сонную дрему, прапорщик на цыпочках прошел через общий зал, наскоро сполоснул лицо в синях и вышел во двор. Лепота, легкая разминка и осторожный комплекс первых упражнений с минимальной нагрузкой. Не привыкло еще тело к обычным тренировкам. Восстанавливается после ранения и переломов. Опрокинув на себя ведро колодезной воды, Сергей Сергеевич вернулся в зал и принялся раскочегаривать самовар. Сейчас сосед по дому проснется. Позавтракаем, а там уж и пора придет в контору идти, начальству представляться. 2 суток им с Василием на обустройство дали. Домишко-то, что им выделили на двоих, совсем еще новый, не обжитый ни разу. За что не хватись, ничего нет. Стены да лавки со столом, а с остальной утварью швах, хоть шаром покати. Пришлось побегать 2 отставникам. Что-то им со склада выдали, что-то они сами в ближнем селе докупили, пройдясь по лавкам. Однако устроились худо-бедно, на первое время сойдет. Все не в палатке ютиться, как еще совсем недавно приходилось. Память услужливо перебросила Сергея в недалекое прошлое. 10-ок разведки, которым прапорщик командовал, получил задание на выяснение обстановки по левому флангу на максимально возможную глубину. Недолгая разведка получилась. За ближайшим лесочком напоролись на 30 вражьих тяжелых, которые еще с ночи затаились в засаде, замаскировавшись в долине небольшой речки с густющим кустарником на берегах. Цель их засады была понятна и незатейлива. Для пилотов тяжелых МБК нет ничего слаще, чем неожиданно поймать противника во время его передвижения в колонне. Короткое время подлета, чтобы противник ничего не успел предпринять, и яростный огневой контакт, рядами выкашивающий практически беззащитных людей и технику. 10 минут боестолкновения и останутся на дороге сотни, а то и тысячи трупов, догорающие остовы грузовиков с припасами и перевернутые взрывами артиллерийские лафеты. Из его десятка выжили он да Василий, оба переломанные, контуженные, с выгоревшими источниками. Остальные разведчики погибли, купив своими жизнями те минуты и секунды, которые дали возможность сохранить гвардейский полк. Успели наши поднять своих средних и тяжелых, и даже некоторые зенитки смогли развернуть. С минимальными потерями врага отогнали, уполовинив строй налетчиков. Потом был госпиталь, сначала обычный армейский, а когда появилась возможность их транспортировки, то оба прапора попали уже в свой госпиталь, созданный под Москвой для гвардейцев-преображенцев. Там-то их и нашел Франц Иосифович, техномаг их гвардейского полка, напрочь разорвав своим ракочущим басом атмосферу уныния и безнадеги, поселившуюся в палате пилотов, потерявших источник. «Что, ядрышки-кочерышки, думаете, все, отлетались?» И жизнь кончилась. А вот хрен вам три раза да по всему килю. Вам обоим в сумме лет меньше, чем мне. Поэтому слушать сюда, салаги. В небо хотите? Полегче головой кивайте. Рано вам еще шустрость проявлять, салабоном контуженным. Короче, слушай мою команду. С этой минуты быстро выздоравливайте. Причем целиком и полностью. На красавиц медсестер смотрите орлами, а не той плесенью, что вы сейчас тут изображаете. Как только выпишетесь, бумаги и награды получите, так сразу бегом ко мне, а потом аллюр три креста и поскачете молодыми жеребцами в распоряжении одного моего знакомого. Возврата в гвардию я вам не обещаю, сами понимаете, слишком много препятствий будет, но в небо не раз еще подниметесь, если Бог даст. Устраивает такой расклад? Ну, тогда выпьем за здоровье. Вам по капелюшечке, чисто для куражу, а мне как положено. Старый хрыч-техномаг украдкой выглянул в коридор и, убедившись в отсутствии врачей в зоне видимости, накапал в принесенные с собой серебряные рюмочки шустовского коньяка из плоской фляжки, заботливо пригретой им во внутреннем кармане френча. Хорошо тут, просторно и глазу приятно. Василий впервые смог спокойно разглядеть раскинувшийся у реки заводской поселок. До этого как-то не до того им было, обустраивались. Все времени не хватало, чтобы вот так спокойно пройтись по улицам, посматривая по сторонам. Немного крейсер вид портит, зато все дома электричеством обеспечены. Не то, что в городе. Сергей кивнул другу в сторону котельной в три трубы, и в самом деле похожей издалека на корабль. Нетрудно было догадаться, что там расположились паровые машины, снабжающие электричеством поселок и верфи. Больно уж характерно разбегалась оттуда в разные стороны паутина проводов. «Куда идем, служивые?» — поинтересовался один из парней в форме охранника, спрыгивая с машины. Открытый газончик, патрулирующий поселок, притормозил на перекрестке, дожидаясь неторопливо идущих офицеров. Увидев награды у офицеров на груди, охранник завистливо цокнул языком и повернулся к сослуживцам в машине, предлагая им полюбоваться на небольшой иконостас из нашивок и орденов, поблескивающий на солнце. «В контору представляться по случаю прибытия», — вполне доброжелательно ответил Сергей, одобрительно рассматривая охрану. «Одеты ладно, парни крепкие, оружие на месте, ведут себя правильно, не вызывающе, но готовность к действию присутствует.